Недавно британское общество по изучению политики Сунь-Гунь поместило на сайте статьи под разными заголовками. Автор статьи, любимый народом руководитель, писал, что Ким Чен Ын всегда в глубине души хранит народ, и что энергичное руководство Ким Чен Ына, которое стремится уважать и любить народ и ставить его интересы на первый план, как Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, и любовью окружать народ, является движущей силой всех чудес и перемен в Сунь-Гуньской Корее. На сайте выставлены статьи о горячем чувстве уважения жителей Южной Кореи к Ким Чен Ыну и поддержке борьбы нашего народа за открытие периода бурного развития общенационального движения за объединение в поддержку новогодней речи Ким Чен Ына.